Глава 8. Доверенность. Перед моими глазами открытая дверь в палату, а в голове — в прошлое. Я никогда не позволял себе возвращаться туда, жестко купируя все попытки памяти скользнуть в эту сторону. А теперь... Теперь что уже? Амнезия теперь не спасет. Напротив, рядом с входом в палату, сидит Лившиц с планшетом. Периодически с кем-то созванивается по делам. Мой взгляд иногда скользит по нему. «Медведев, поезжай домой, поздно. Маша волнуется». Он следит за моим недоброжелательным взглядом на Лившица. «Я ей позвонил. Маша за тебя волнуется». Несколько раз к нам подходит врач, пытаясь объяснить, что Марьяна будет спать до утра. Но я все равно остаюсь. И Лившиц, раздражаясь на мое присутствие, тоже. «Лови!» — скидывает что-то мне Медведев. «Что это?» «Отчет с места аварии». Пролистываю фотки. И экспертное заключение. Нет, Лившиц в аварии не виноват. Трезв и правил не нарушал. Но только одна маленькая деталь. Встречная летела со стороны водителя, и, судя по схеме, ему пришлось как следует вывернуть руль, чтобы тачка влетела не в него, а со стороны Кошкиной. Рефлекс самосохранения? Другие обстоятельства и тачки на дороге? Не было времени на оценку ситуации? Винить за это нельзя. Все понимаю. Но виню! Поднимаю на него снова глаза. Встречаемся взглядами. «Кто вы? Что вам нужно от Марьяны? Кто спрашивает?» «Я же сказал». «Недовольно». «Вы соврали». «Окей, муж будущий». «В этом вы, господин Лившиц, тоже заблуждаетесь». «Почему это?» «Это вам Кошкина сама объяснит, как придет в себя». «Да тебе конец, Лившиц, за то, что Аленка осталась в детском саду в неведении, где мама». «Завтра суббота», — вспоминаю я. «Садик не работает, и куда ж ее денут? Опеки отдадут?» «Медведь, м? Аленку надо забрать, завтра суббота». «Кто же тебе ее отдаст? Мать должна написать доверенность». «Она на меня никогда ее не напишет. Скорее на этого Лившица». Понижаю я голос. «Родители у нее теперь в Норильске. Пока найдем их, пока доберутся. Да там и самолеты не всегда летают зимой. А забрать надо утром». «На Лену пиши, на сестру». «Она ее воспитатель и уже по факту знакомый близкий человек. Есть у тебя ее паспортные данные?» «Есть». За ресепшеном опять никого. Я вытаскиваю лист из принтера и, отыскав в интернете форму для доверенности, пишу. «А что, если Кошкина все-таки совсем отморожена и Аленка моя?» «А черт!» Строчка уезжает вниз. Скомкав, бросаю ведро и пишу заново. «Что вы делаете?» Притормаживает проходящая мимо медсестра. Показываю ей удостоверение. «Я у вас лист бумаги одолжил и ручку. Скажите, пожалуйста, а вещи Кошкина из 11-й палаты где?» «Старшая сестра сдала в гардероб». «Паспорт, телефон?» «Это у нас здесь». Толкает одну из дверей. Открывает ключом шкафчик. Показывает мне пакет. «Только я вам это не могу отдать, не положено». «Отдавать не надо, я только прописку в паспорте уточню и все». Пролистываю паспорт, фотографирую страницы. Фотка новая, паспорт сменила. Нашего штампа о браке нет. Страница девственно чиста. «Тоже меня стерла?» С трепетом открываю следующую страницу. «Дети. Алена Александровна Кошкина. Не Львовна и не Германовна. Марьяна тоже Александровна. По отцу записала?» «Да. Вот теперь у меня точно есть несколько вопросов. Дата рождения. Закрывая глаза, представляю себе календарь, начиная отсчитывать назад месяцы. Плюс-минус. Где-то там, на границе нашего расставания. Тихо матерюсь, качая головой. Зараза! Чтоб тебя! Что? Это я не вам. Возвращая все обратно, наскоро оформляю доверенность. Стаскиваю ручку. Теперь любыми неправдами мне нужно получить ее подпись. Хочется влететь в палату и потрясти ее как следует, чтобы вытрясти из нее правду. Но что там трясти-то? Замираю перед открытой дверью. Фоном тихий голос Лившица. «Я не могу сейчас, с утра отправлю. Моему заму скинь. Отчеты мне отправь. Я посмотрю. Рука? Вывих плечевого. Нет ничего критичного. Все живы, тачка застрахована». «Ничего критичного?» Цокаю языком, осуждающе качая головой. Вздрагиваю от грохота в палате. Всунув в руки Михе доверенность, решительно залетаю туда. Присев на кушетке, Марьяна, словно пьяная, дезориентированно смотрит вокруг и под ноги на осколки от стакана с водой, что стоял на тумбочке в изголовье, поднимает на меня взгляд. Неверяще заторможенно хмурится, подносит глазам кисть. На запястье синие пятна то ли от капельницы, то ли от удара. Снова смотрит мне в глаза, тяжелые веки пытаются закрыться. «Ян!» Шепчу я, сам немного теряя ориентацию в пространстве от того, как неуверенно она взмахивает руками, словно ища равновесие. Дергаюсь к ней ближе и растерянно замираю. Встряхивает головой, как будто я глюк. «Марьяна!» Залетает следом Лившиц, видимо, закончив разговор. Она переводит взгляд с меня на него и обратно. «Айдаров?» Беззвучно двигаются ее губы. «Врача позовите!» Выскакивает Лившиц в коридор. Марьяна слепо кладет руку на капельницу, стойко откатывается, пытается встать. Босые ступни касаются пола, одна щиколотка перемотана, под ногами все в осколках. «Стой!» — выдыхаю я, срываясь к ней. «Где моя дочь?» Успевает подняться, нога подламывается, глаза закатываются и, теряя равновесие, летит на пол. Подхватываю ее уже у самого пола. Кровь бьет мне в лицо, кружа голову. Держу ее на руках, прижимая к себе. Она снова в отключке. Касаясь губами бледного лица, задыхаясь от бури чувств. «Ох, кошкина!» Бережно укладываю обратно. «Марьяна!» Пошлепываю по щеке. Мне кажется, что она не дышит и слишком бледная. «Белая!» В панике возвращаю ей на лицо кислородную маску, растираю ледяные пальцы. «Ты же кошка!» Бормочу я. «У тебя 9 жизней, помнишь?» Нервно пытаюсь улыбнуться. «А еще такую заразу даже дустом не убить!» Вспоминаю одну из наших шуток. «А ну-ка, дыши!» Рявкую я испуганно, припечатывая ей по щеке. Слепо отталкивает мою руку. Выдохнув, падаю на стул, закрывая руками лицо. «Мать твою! Напугала!» Стискиваю ее кисть, в эмоциях вжимая в губы. Мне хочется полоскаться об эти ладони, забыв о том, что между нами пропасть. Хочется ровно до тех пор, пока я не вспоминаю, что... «Кошкина!» С горечью отстраняюсь я. «Аленка, моя дочь!» Непослушной рукой срывает маску. «Исчезни, Айдаров!» Хрипло. «Она только моя?» «Да?» Начинаю свирепеть я. «Если у тебя есть сила кусать Кошкина, значит, ты уже в порядке. И мне есть что сказать». «Тогда где твоя дочь, а? Может, это твой Лившиц знает? Ты спроси!» Слышу в коридоре шаги, голоса. «Где?» Едва шепчет она, голос испуганно дрожит. «Выходите!» Недовольно смотрит на меня врач. За ней медсестра с подносом, там шприц. «Марьяна!» Подходит с другой стороны к ней ее мужик. «Где дочь?» Поворачивается она к нему. «Я еще не успел решить этот вопрос». «Что?» Шокированно смотрит на него. Медсестра подходит со шприцем. Марьяна, всхлипывая, отталкивает ее руку. «Это успокоительное», — комментирует врач, оттесняя меня от кушетки. «У вас травма головы. Вам нельзя волноваться и вставать». «Где моя дочь?» «Мы обязательно выясним». Марьяна опять отталкивает шприц. «Юра!» Жалобно смотрит на него. «Так надо, Яночка, пусть поставят. Это профилактика кровоизлияния. Мы же не хотим кровотечения инсультов». «Нет!» Уворачивается от иглы, панически оглядывая наши лица. Медсестра уверенным движением фиксирует ее ослабшую руку за локоть и... Кошкина растеряна и беспомощна, по лицу слезы. Ни разу не видел ее плачущей. Вообще никогда! И мое сердце сжимается. Перехватываю руку медсестры. «Дайте мне минуту. Я знаю, где ее дочь. Дайте нам вдвоем всего минуту поговорить». «Да вызовите санитаров!» Шипит Лившиц. «Пусть уберут этого. Я сейчас тебе карету вызову». Басит Медведев. И санитаров в погонах. Раскрывает корочки. «Все на выход! Со свидетелем работают опера!» Рявкает он. Врач, возмущаясь, что мы не имеем права, все же ретируется за дверь. Медведев выводит припирающегося с ним Лившица. «Кошкина!» Набираю я воздуха в легкие. «Аленка 3 дня в садике. Ждет тебя». Мой голос подрагивает. «Не ест. Очень переживает. Подпиши доверенность. Я ее заберу пока». Отрицательно качает головой. «Пожалуйста!» Умоляю я. Она словно не видит ничего. Меня начинает колотить от ее разгорающегося взгляда, в котором расцветает презрение и ненависть, и это запускает во мне тоже злость и истерику. «Не подпишет!» «Если ты мне сейчас не подпишешь это...» Качаю я головой. «Я не знаю! Я тебя через все суды протащу, клянусь! Ты меня знаешь!» «Так вот...» «Я стал гораздо хуже теперь! Подписывай!» Медведев вырывает у меня лист с доверенностью. «Айдаров!» С досадой. «Иди, отдышись!» Вылетаю, сползая за дверью по стене на корточке. «Зачем она так со мной?» «Да, я накосячил, может, тогда вспылил!» «Может, сказал гадости!» «Но мне было гадко!» «Что я должен был говорить?» «Но неужели за слова лишают права быть отцом, а моего ребенка отца?» «При чем здесь ребенок?» Мои челюсти и кулаки сжимаются. Слышу, как Медведев успокаивающе говорит с ней, объясняет про Лену, про то, что завтра суббота. И Аленка хорошо ладит с Леной. А если ее заберут службы, то это будет еще более сильный стресс для ребенка. «А завтра я обещаю, что Аленку привезут сюда. Снимать вас с препаратов пока нельзя, это риск. А вам нужно беречь себя ради дочери. Или, может, вы хотите, чтобы ваш... жених?» Слышу по голосу, как медведь морщится. забрал девочку. Мне показалось, он не особенно этим озабочен. Да и девочка с посторонним мужчиной, нехорошо это. «Не хочу, не хочу», — всхлипывает она. «А Лена очень хорошая девушка, внимательная, добрая. А на Айдарова не обижайтесь, он просто очень переживает. И за вас, и за...» «Если сейчас скажет за дочь, выхватит от нее. Аленку!» Чуть притормозив, выбирает Медведев правильную версию. «Медведев молодец. Так и нужно было, да. Но это ведь не его лишили права отцовства, и он может спокойно. А я не могу. Эта мысль выжигает из меня любую дипломатичность. А мне нельзя. Я должен держать равновесие, потому что Марьяна — жестокая, принципиальная дрянь. Но она моя дрянь. Любимая. Другой мне не светит. Я это уже понял и принял. И я хочу дать нам еще один шанс. А помощи в этом от нее не будет. Мне придется плыть против течения и грести за двоих. Троих. И я дышу глубже. Дышу, пытаясь отыскать в себе какие-то резервы для этого. Они есть. Нужно просто немного прийти в себя. Медведев выходит из палаты, взмахивая бумажкой. «Вуаля!»